Продолжение следует. Милан Кундера. Вальс на прощание. Когда Клима вошел в вестибюль ресторана и увидел на стене против гардероба свою большую фотографию на афише, висевшую там еще со времени последнего концерта, его охватило чувство тоски. Он вел девушку в зал, а сам невольно определял, кто из гостей узнает его. Он боялся глаз. Ему казалось, что отовсюду они следят за ним. Это тебе. Ну, что ты? Я поражен твоей внешностью. Удивительно, хотя я и думал о тебе, твой настоящий облик превосходит тот воображаемый. 2 месяца ты вообще не давал о себе знать, и потому просто не верится, что ты так много думал обо мне. Тебе трудно будет даже представить себе, как ужасно я провел эти 2 месяца. Что же случилось? Не хочу вдаваться в подробности. Я пережил удар великой неблагодарности и остался в полном одиночестве. Я была бы рада помочь. Мне так тошен был весь мир, что я боялся попасться кому-либо на глаза. Грустный собеседник, плохой собеседник. Мне тоже было грустно. Не знаю. Я уже давно поняла, что жду от тебя ребенка. Забудь пока о ребенке. Ребенок вовсе не самое главное. Думаешь... Я приехал к тебе только ради ребенка. Главное, что мне без тебя было грустно. Никогда не случалось, чтобы я так был влюблен. И я ужаснулся этого. А что ты сейчас думаешь? Это всего лишь мираж? В эту минуту, когда я сижу напротив, я понимаю, что излишне подвергать... свои чувства в дальнейшем испытании, все ясно и так. О ребенке я не хочу говорить, потому что я... Для меня это не главное. Ты, Ружена, главное это ты, а не ребенок. Этот ребенок, который позвал меня сюда, на воды, и дал мне возможность понять, как я люблю тебя, а посему я хочу... выпить за этого ребенка. Да. За нашего ребенка. Это заведение не очень мне по душе. Прокатиться не хочешь? Я хотел бы уехать с тобой куда-нибудь далеко. Куда-нибудь далеко, на юг. По длинному шоссе, идущему вдоль побережья. Ты была в Италии? Тогда обещай поехать туда со мной. А ты не фантазируешь? Я устроился бы там в каком-нибудь оркестре, и мы ездили бы с тобой из одного приморского местечка в другой. У меня безумное желание освободиться, начать все сначала и по-другому. Ружена, твой вчерашний звонок. У меня было такое чувство, что это... указания, посланные мне судьбой. Правда? А почему, думаешь, я тут же позвоню тебе снова? Я почувствовал, что не должен ничего откладывать. Что должен видеть тебя сию же минуту. Ты любишь меня? Люблю. А ты? Я ужасно тебя люблю. Я тоже. Ты очень хорошая. Но нам надо думать и о том, что я уже не одна. Да, да, ты права, ты не одна. Но это вовсе не главное. Я хочу быть с тобой, потому что я люблю тебя, а не потому что ты беременна. Понимаю. Нет ничего более тягостного, чем брак, который возникает лишь из-за того, что по ошибке был зачат ребенок. Чтобы мы снова были только вдвоем, никого. Детей между нами не было. Ты понимаешь меня? Нет, так не получится. Я не могу, я никогда не смогла бы... Дорогая, Я не мечтаю о семье, я мечтаю о любви. А ребенок превращает всякую любовь в семью, в скуку. И всякую любовницу в мать. Ты для меня не мать. Ты любовница, и я не хочу ни с кем делить тебя. Даже с ребенком. Нет, я не смогла бы. Это все-таки твой ребенок, и я не смогла бы уничтожить твоего ребенка. Но тебе уже 30. Разве ты никогда не мечтала о ребенке? Ты уже 6 лет женат, а детей у вас нет. Я была так счастлива, что могу подарить тебе ребенка. Ну, тогда подскажи мне, что я должна делать? Главный врач Шкретта, мой добрый знакомый, будет достаточно, если ты через 3 дня предстанешь перед комиссией. Я пойду с тобой. Ничего, ты ничего не должна бояться. Потом мы поедем к морю, а потом солнце спряталось за горизонт, на лес упали сумерки, и над макушками ели зашла круглая луна. Они направились к машине, но когда подходили к шоссе, оказались в свете прожектора. Сперва им показалось, что мимо проезжает машина с зажженными фарами, но потом стало ясно, что свет неотступно преследует их. Он исходил от мотоцикла, припаркованного на противоположной стороне шоссе. На мотоцикле сидел человек, наблюдавший за ними. Пожалуйста, пойдем быстрее. Иди, иди сюда. Давай поговорим. Нам есть что сказать друг другу. Девушка со мной, а не с вами. А к вам у меня вообще особый разговор. Думаете, если вы знаменитость, так вам все дозволено? Думаете, можете морочить ей голову? Будь я на вашем месте, я бы тоже сумел. Ненормальный какой-то. Он все время меня преследует. Пожалуйста, поезжай быстрее. Клима припарковал машину, подвел Ружену к дому Маркса, поцеловал ее, и когда она скрылась за дверью, почувствовал такую усталость, словно не спал 4 ночи подряд. Затосковав вдруг по утешительным словам Бертлифа, он взял наперерез через парк к Ричмонду. Дверь была не заперта, трубач шагнул в комнату и замер. Он ничего не видел. Не видел ничего, кроме сияния, разливавшегося из угла комнаты. Сияние было особенным. Оно не походило ни на белое дневное освещение, ни на желтый свет электрической лампы. Это был голубоватый свет, заливавший всю комнату. Брат, что вы еще раз зашли? Милости прошу. Боюсь, что побеспокоил вас. Только помните. Когда я вошел, простите, мое неожиданное вторжение, я видел здесь совершенно необыкновенное сияние. Сияние? Вам не следует так относиться к этой беременности. Из-за нее у вас галлюцинации. Может быть, это было вызвано тем, что я вошел сюда из темного коридора. Возможно, но рассказывайте, чем все кончилось? Изливаются в ванны, массажисты упираются ладонями в обнаженные спины, а к стоянке только что подкатила легковая машина. Но не роскошный лимузин, что вчера был припаркован на том же месте, а обыкновенная машина, какой владеет большинство граждан этой страны. За рулем сидел мужчина лет 45. На заднем сиденье громоздилось несколько чемоданов. Мужчина вышел, запер дверь, заплатил сторожу стоянки 5 крон и направился к дому Маркса. По его коридорам подошел к двери, на которой была табличка с именем доктора Шкретты. Якуб, когда ты приехал? Только что. Потрясающе. Надо о многом поговорить. Я приехал проститься с тобой. Как это проститься? Уезжай за границу, мне разрешили выехать. Вот это новость. Не ожидал. Отошлю всех баб по домам, раз ты приехал проститься со мной. Чертовски долго тянулось, пока мне оформляли паспорт. Но, получив его, уже через 2 дня я был готов к отъезду. Не хотелось даже ни с кем прощаться. Тем приятнее, что ты заехал сюда. Мне хотелось видеть только тебя и Ольгу. Надеюсь, она в порядке? Ну, можешь не беспокоиться. Я приехал еще за тем, чтобы отдать тебе таблетку. Что ты сказал? Что приехал отдать тебе таблетку. Какую таблетку? Ты когда-то дал мне таблетку, какую никто другой дать мне не хотел. Поскольку я уезжаю, она, думается, мне уже никогда не понадобится. Я решил тебе ее вернуть. Поставь ее у себя. Такая пилюлька может быть одинаково полезна, как здесь, так и в другом месте. Нет, нет, нет, нет. Эта таблетка принадлежит этой стране. Я хочу оставить этой стране все, что принадлежит ей. Они поднялись на второй этаж и по длинному красному ковру прошли в самый конец коридора. Там доктор Шкрета открыл дверь в маленькую, но приятную комнату. Заходи. Молодец, ты всегда находишь здесь для меня какое-нибудь пристанище. Теперь у меня в этом конце коридора комната для моих подопечных. Там я поселил своего редкостного пациента, богатого американца, чей род ведет начало из этих мест. Отчасти он и мой друг. А где живет Ольга? В доме Маркса, как и я. Ей там неплохо, не беспокойся. Главное, что ты принял ее. Как у нее дела? Обычные трудности женщины с лобильной и нервной системой. Я же писал тебе, какая у нее была жизнь. Большинство женщин ездит на этот курорт, чтобы вылечиться от бесплодия. Что же касается твоей протеже, то было бы лучше, если бы она не отличалась особенно способностью к деторождению. Ты видел ее обнаженной? Упаси Боже, что ты? Ну так посмотри на нее. Сисенки маленькие, свисает на грудной клетке точно две сливы. Все ребра видны. Мой совет на будущее. Больше внимания обращай на грудную клетку. Правильная грудная клетка должна быть агрессивной, устремленной вовне. Она должна расширяться, словно желая поглотить как можно больше пространства. Вот и у нее такая грудная клетка. Скажи ей, пусть тебе покажет ее. Этого я и не скажу. Боишься, что увидев ее, не захочешь больше считать ее своей протеже? Напротив, боюсь, что мне станет ее еще жальче. Друг мой, этот американец весьма любопытный человек. Где мне найти ее? Кого? Ольгу. А сейчас ее не найдешь, она на процедурах. По утрам ей предписано быть в бассейне. Не хотелось бы разминуться с ней. Позвонить ей нельзя? Я тебе представлю его, а ты его прощупай. Ты знаменитый психолог, ты раскучишь его. У меня на него кое-какие виды. Какие? Сестра Ружена, как у вас дела? Ничего особенного. Такие тошноты в вашем состоянии, совершенно естественно. Я хотел бы спросить у вас, нет ли сейчас в бассейне моей пациентки, той, что живет рядом с вами. Да? Тогда передайте ей, что к ней приехал гость из столицы. Пусть никуда не уходит. В 12 он будет ждать ее у входа в водолечебницу. Ты слышал? В полдень встретишься с ней. Черт подери. Так о чем мы с тобой говорили? Об этом американце. Да. Весьма занятный малый. Я вылечил его жену. Они не могли иметь детей. А он что лечит здесь? Сердце. Ты говорила, что у тебя на него какие-то виды. Как только не приходится вертеться врачу в этой стране, дабы жить на достойном уровне. Завтра приезжает сюда с концертом знаменитый трубач Клима. Я буду играть на барабане. Как? Ты играешь на барабане? Ну, представь себе, дружище, а что делать, когда ты человек семейный? Да что ты, семейный? Ты, значит, женился? Вот именно. На Зузи? Да, на Зузи. Ты же знаешь, что мы с ней каждое воскресенье поднимались на смотровую площадку. Значит, ты все-таки женился. Вот. Всякий раз, когда мы поднимались наверх, Зузи уговаривала меня жениться на ней. А я бывал так измотан этим восхождением, что чувствовал себя стариком и ни на что, кроме женитьбы, негодным. Но под конец я все-таки овладевал собой, и уже при спуске ко мне возвращалась бодрость и желание жениться исчезало. А однажды Зузи пошла обходным путем, и это восхождение так затянулось, что я согласился на свадьбу еще задолго до его конца. А сейчас мы ждем ребенка. Мне приходится думать о деньгах. Этот американец, надо сказать, рисует еще иконки. Они могли бы принести немалые деньги. Что ты скажешь на это? Ты считаешь, что иконки пользуются большим спросом? Колоссальным. Друг мой, поставить здесь у церкви в храмовый праздник ларек и продавать иконки по сотне, считай, мы набили карман. Я бы продавал их и половину прибыли отдавал ему. А он что на это? У этого малого деньги кур не клюют. Никакую коммерцию подбить его невозможно. найти слово, которым можно было бы определить отношение Якуба к Ольге, дочери его друга, казненного, когда ей было 7 лет. Якуб уже тогда решил взять под свое покровительство осиротевшую девочку. Детей у него не было, и ему казалось заманчивым приобщиться к некоему обязательному отцовству. В шутку он называл ее своей воспитанницей. Сейчас они сидели в ее комнате, Ольга включила плитку, поставила на нее кружку с водой, и Якуб почувствовал себя неспособным открыть ей причину своего визита. Якуб, скажи, пожалуйста, каким на самом деле был мой отец? Почему ты спрашиваешь об этом? Действительно, на его совести не было ничего дурного. Что за ерунда, Ольга? Отец публично реабилитирован и объявлен невинно пострадавшим. В его невиновности никто не сомневался. Я так не думаю. Я предполагала как раз обратное. Не понимаю тебя. Я часто думала, не совершил ли он по отношению к кому-нибудь другому именно то, что другие совершили по отношению к нему. Те, что приговорили его к виселице, были точно такими же, как и он. Так почему же он не способен был поступать с другими так же, как они поступили с ним? Время ужасающе быстротечно. Ничем отдаленнее прошлое, тем оно непонятнее. Что ты знаешь о своем отце, кроме нескольких писем, нескольких страниц его дневника, которые милостиво вернули тебе, и немногих воспоминаний его друзей? А почему ты увиливаешь? Мой отец был таким же, как и те, что послали его на смерть? По-видимому, да. И почему же тогда и он не мог допустить такие же жестокости? Теоретически он мог поступать с другими так же, как другие поступили с ним. Нет на свете человека, который не способен был бы с относительно легкой душой послать своего ближнего на смерть. Вы мне чрезвычайно нравитесь. В силу того, что вы всех людей почитаете убийцами, ваше собственное убийство перестает быть преступлением, становится лишь неотъемлемым знаком людского рода. Большинство людей вращается в идиллическом круге между домом и работой. Они живут в безопасном пространстве добра и зла. Их искренне ужасает вид человека, совершающего убийство. Но достаточно вывести их из этого тишайшего пространства, и они становятся убийцами, даже не ведая как. Какое имеет для тебя значение, что теоретически способен был сделать твой отец, если все равно это никак нельзя доказать? Тебя скорее должно занимать, что он сделал и чего не сделал. И в этом смысле у него была чистая совесть. Ты в этом полностью уверен? Полностью. Никто не знает о нем больше меня. Я действительно рада слышать от тебя такое. Уже долгое время я получаю анонимные письма. Мне пишут, что я не вправе изображать из себя дочь мученика, поскольку мой отец, до того, как его казнили, сам отправил в тюрьму много невинных людей. Чепуха. В этих письмах его изображают яростным фанатиком и жестоким человеком. Это все та же месть. Когда твоего отца посадили, тюрьмы были переполнены теми, кого загнал туда первый натиск революции. Заключенные узнали в нем известного коммунистического лидера, набросились на него при первом же удобном случае. И избили до полусмерти. Надзиратели наблюдали за этим со злобной ухмылкой. Я знаю. Но эти люди не удивляют меня. Их сажали без суда, зачастую без малейшего повода. И вдруг они увидели прямо перед собой одного из тех, кто был виновен в их несчастье. В ту минуту, когда твой отец надел тюремную робу, он стал одним из них. Нет большей подлости, как топтать беззащитного. Якуб, их было сотни тысяч в тюрьмах. Тысячи. И ни один виновник не был наказан. Ведь это жажда мести, всего лишь неудовлетворенная жажда справедливости. Мстить дочери за отца здесь нет ничего общего со справедливостью. Из-за него ты лишилась дома, уехала из города, не имела права учиться. Из-за мертвого отца, которого ты толком даже не знала. Из-за него же теперь снова подвергаешься преследованиям со стороны тех, других. Те, что стали жертвами, были ничуть не лучше тех, кто принес их в жертву. Их роли представляются мне взаимозаменяемыми. Ибо прийти к тому, что нет различия между виноватым и жертвой, значит утратить всякую надежду. И называется это адом, моя девочка. Подруги Ружены не терпелось узнать, чем кончилось свидание с трубачом. Он говорил, что любит меня и что женится на мне. Ну вот видишь, я же говорил тебе. А он разведется? Сказал, что да. Ну да, придется. Ребенок есть ребенок. А его жена бездетная. Он говорил, что возьмет меня в Прагу. Устроит меня там на работу. Угу. Говорил, что поедем в Италию в отпуск. Угу. Но сейчас начинать нашу жизнь с ребенком он не хочет, и он прав. А-а-а. Эти первые годы самые прекрасные. А если у нас будут дети, мы не сможем жить друг для друга. Ты что же, хочешь избавиться от ребенка? Угу. Ты с ума сошла. Он обвел тебя вокруг пальца. В ту минуту, когда ты освободишься от ребенка, маленький, он на тебя плюнет. Почему это плюнет? Дай посмотрим. А если он любит меня? Что? Откуда ты знаешь, что он тебя любит? Говорил так. А почему тогда целых 2 месяца мы не отзывались, а? Боялись любви. Что? Что? Я не... Что? Как бы это тебе объяснить? Объясни, пожалуйста. Испугался того, что влюбился в меня. И потому не отзывался, да? Хотел проверить, может ли забыть о мне. Неужели это трудно понять? Ну. И когда узнал, что обрюхатил тебя, сразу понял, что забыть тебя, просто не в силу, да? Говорила, что даже рад, что я в положении. Но не за ребенка, угу. А потому что я дала о себе знать. Он понял, что любит меня. Господи, маленький, какая ты идиотка. Ну почему же я идиотка? Потому что ребенок, понимаешь, единственное, что у тебя есть. Если этого ребенка выкинешь, у тебя ничего не останется. И он на тебя наплюет. Ну не нужно, чтобы он хотел меня ради меня самой, а не ради ребенка. Прости меня. Ну, что ты о себе понимаешь, а? Почему это ему хотеть тебя ради тебя самой? Объясни, я не понимаю. Я бы никогда не избавилась от ребенка. Это я тебе говорю. Никогда, понимаешь? Никогда. Тогда подскажи мне, что я должна делать? Отстаивать свой интерес. Возьми таблетки. Ты ужасно взвинчена. Это тебя успокоит. Только там написано 3 раза в день. Но ты принимай только тогда, когда тебе будет надо успокоиться. Угу. Пожалуйста, не натвори в расстройстве какой-нибудь глупости. Понимаешь, маленький? Угу. Помни, это стрелянный малый. Он прошел огонь и воду. И на этот раз ему так легко не отвертеться. И Ружена уже опять не знала, что ей делать. Еще минуту назад ей казалось, что все решено. Но доводы ее сослуживицы звучали так убедительно, что ее вновь охватили сомнения. В вестибюле к ней бросился Франтишек. Лицо у него горело. Ружена! Я говорила тебе, что здесь меня нельзя ждать. А после вчерашнего вообще не понимаю, как у тебя хватает нахальства. Прости меня, не сердись. Тише. Будешь мне еще здесь сцену устраивать. Если не хочешь сцен, так не убегай от меня. Ну что тебе? Ничего, я просто хотел попросить прощения. Ну, прошу тебя, поклянись, что у тебя с ним ничего нет. Я уже тебе сказала, что у меня с ним ничего нет. А ты поклянись. Ну, не будь ребенком. Я не стану клясться из-за таких глупостей. Потому что у тебя с ним что-то было. Ой, я тебе сказала, что нет. Если не веришь, то нам не о чем разговаривать. Разве у меня нет права иметь своих знакомых, а? Я понимаю. Завтра у него здесь концерт. Надеюсь, ты не станешь шпионить за ним. Если дашь мне слово, что у тебя с ним ничего нет. Я уже сказала тебе, что ниже моего достоинства давать честное слово из-за таких пустяков. Но если еще раз будешь шпионить за мной... Ружена, ну если я люблю тебя... Я тоже. Но из-за этого я не устраиваю тебе сцен на шоссе. Потому что ты не любишь меня. Ты стыдишься. Ой, не пари чушь. Я не смею нигде с тобой появиться. Никуда пойти с тобой. Ши. Отец убил бы меня. Я же тебе сказала, что он следит за мной. Но сейчас не пора. Пора, не сердись. Подожди минуту. Если бы мы поженились, все было бы по-другому. Он бы уже ничего не посмел говорить. У нас была бы семья. Я не хочу иметь семьи. Я бы руки на себя наложила, если бы пришлось родить ребенка. Почему? Потому. Я не желаю никакого ребенка. Я люблю тебя, Ружена. И поэтому хочешь довести меня до самоубийства, до да? До самоубийства? Да, до самоубийства. Ружена. Доведешь мне это, я тебе говорю, точно доведешь меня до этого. Можно я приду вечером? Нет, сегодня нельзя. Можешь как-нибудь позвонить мне, Франта. Продолжение следует...